Приподняв одной рукой стену палатки, он начал выталкивать наружу грязь и блевотину. Оставшись в одиночестве, Флетч слушал шум дождя. С интересом наблюдал, как блевотина проползает под стенкой обратно в палатку. Когда живот отпустило, Флетч перекатился на спину. Ох! Флетч проснулся, как от толчка. Огромные, в красных сосудах глаза уставились на него с расстояния нескольких сантиметров. Монотонное бормотание глушило все остальные звуки. Что-то теплое давило ему на лоб, сердце, пенис и мошонку. Не зной джунглей или жар лихорадки. Другое тепло, сухое, ощутимое, более человеческое. Оторвав взгляд от огромных глаз, Флетч увидел нос и щеки старческого лица, разрисованного оранжевыми полосами. Зловонное дыхание бормочущего старика забивало рот, ноздри Флетча. Лбом старик прижимался к лбу Флетча. Левая рука старика лежала на сердце Флетча, правая охватывала пенис и мошонку. Дыша Флетчу в лицо, старик бормотал, бормотал, бормотал. «Господи Иисусе!» — вырвалось у Флетча. Когда он очнулся, старик уже ушел. Или он ему привиделся? Но нет, Флетч все еще ощущал зловонное дыхание. Три тяжелых, пропитанных потом одеяла вновь укрывали его с головы до ног. После визита старика ему не стало лучше. Но ничего не изменилось и к худшему, если не принимать во внимание запах. Ящик камней. Потом Кар, раздетый по пояс, вытряс из флакона несколько таблеток. Флетч не помнил, как он проглотил эти таблетки. А дождь все барабанил по брезенту палатки. Барабанил, барабанил, барабанил. Внезапно Флетч открыл глаза. По-прежнему горела керосиновая лампа. Правда, теперь коробка, на которой она стояла, и лежащее рядом полотенце не расплывались у Флетча перед глазами. Отчетливо он видел и швы на крыше палатки. Дышалось легче. Голова не болела, если он ею не дергал. Руки двигались, как ему того хотелось, выполняя отданные мозгом команды. Он вырвался из цепких объятий лихорадки. Сквозь шум дождя он слышал мужские голоса. Два голоса. Они то перекрывали дождь, то пропадали. В палатке он был один. Одеяло тяжело давили на него. Он сдвинул их к ногам, вытянулся, поднял ноги, коснулся коленями груди, выпрямил ноги, опустил на койку. Свободен. Пришла пора принимать решение. Сидя на краешке койки, босиком в жидкой грязи, Флетч думал, каким же будет его решение. Он прислушивался к дождю. Нормальный, абсолютно здоровый человек. Думать было не о чем. Решение уже было принято. Правильное, естественное, ради здоровья и жизни. Если он хотел жить, существовать, ему не оставалось ничего иного, как признать это решение, действовать в соответствии с ним. Потому что решение это базировалось на решениях, принимаемых всеми везде давным-давно, в незапамятные времена. И эти решения, однажды принятые, определяли жизнь и здоровье каждого. И если кто-то не желал руководствоваться установленными принципами или шел против них, или принимал иное, отличное от требуемого решения, тогда ноги, которые поддерживают нас, позволяют нам передвигаться, идти вперед, подгибаются. И вскоре мы сидим в пыли. Все мы, гниющие, с разбитыми головами, в ожидании шакалов. С трудом поднялся Флетч с койки. Шагнул к выходу из палатки на еще слабых ногах. Вдохнул влажный воздух джунглей, пахнущий гниющими корешками и размочаленной дождем листвой, наполненный звуками, издаваемыми животными и птицами. Все они жили в своем мире, следуя решениям, которые определяли, что есть норма, что есть здоровье, что есть сама жизнь. Право выбора, абсолютная свобода для общества, построенного на законах, обеспечивающих такую свободу. Нежелание видеть, что в определенных ситуациях такого выбора просто нет, полагалось не решением, но запредельной глупостью, ведущей к собственному уничтожению. Флетч взял влажное полотенце и обмотал его вокруг талии. Выглянул наружу. Занимался рассвет. Дождь по-прежнему лил, как из ведра. С какой стороны доносились человеческие голоса? Двое мужчин громко говорили по-английски, перекрывая шум дождя. Смеялись. Стоя в палатке, Флетч не мог разобрать слов. Неподалеку стояла недавно поставленная палатка. Из-под полотнища, прикрывающего вход, пробивался свет. Нетвердой походкой, под струями дождя, испытывая слабость, но в то же время посвежевший и с легким головокружением, Флетч прошлепал босиком по лужам к новой палатке. Должен ли я это сделать? Уверен ли я, что решать и не нужно? Решение принято. Мы существуем внутри системы. Это наше первое, наше единственное и последнее решение. Право выбора есть абсолютная свобода. Когда принимаются основополагающие решения, такой свободы нет. Самодисциплина – величайшее проявление свободы. Флетч откинул полог и вышел. Питер Карр и Уолтер Флетчер сидели на брезентовых раскладных стульях с деревянными подлокотниками, каждый со стаканом в руке. На коробке у керосиновой лампы стояла почти пустая бутылка виски.